и рано. Звезды за горою блещут средь тумана. Петухи недавно в третий раз пропели, с колокольни плавно звуки пролетели. Дышат лип верхушки негою отрадной, а углы подушки влагою прохладной.